своим замыслом со Степановым. Женька оторопело помолчал, потом осведомился: «Ну, а та, старая ваша тема?» «То тема всей жизни, это актуальнейшая работа, целиком связанная с практической жизнью. Надеюсь, вам понятно, что наука и практика едины. Пока она должна была только заявить о себе, отрекомендовать себя, показать всем здесь свою волю, свою несгибаемость, свой характер, свою нетерпимость и непримиримость. Для этого ей следовало что-то или кого-то разоблачить, ударить по каким-то безобразиям, искажениям, извращениям, по гнилому либерализму или по взорвавшимся руководителям. Все это рисовалось в ее воображении еще не точно, расплывчатыми мазками, ускользающими понятиями, но это непременно нужно было, по ее взглядам, для того, чтобы взойти наверх, руководить, командовать, повелевать. Но чтобы бить по противнику, нужен противник, враг, вернее, человек, которого можно сделать врагом. Разумеется, не клевеща на него, а лишь вызвав в нем противодействие тому направлению, которое она считала правильным, справедливым, соответствующим духу времени. Непонимание современной ситуации, так, пожалуй, можно было определить ей то, на что поведет она наступление. Отсутствие скромности, выпячивание своего «я», мелкобуржуазный анархизм, игнорирование установок, данных всем без исключения, какой-то еще синдикализм вертелся в ее голове, но она отмела его. Пока следовало искать здесь, вот в этом выпячивании своего «я», было начало начал. «Устименко?» — подумала она. Конечно, он был опасен. Но бить следовало только по-крупному. Разумеется, с ним еще было можно помириться, съездить к нему самой, а не вызывать его к себе, дать ему возможность самому полностью расставить кадры в своем больничном городке. Но какой смысл в этом примирении? Чтобы все было тихо? Разве этого она хотела? Нет. Ей нужен был бой с предрешенным исходом. Она накопит резервы, она проведет все виды разведки, она вооружится до зубов, ее превосходство будет абсолютным, а противник, не подозревая о направлении главного удара, несомненно, будет совершать ошибку за ошибкой. Вот что наделал бобер, который был столь добер, что простил Инне Матвеевне самим им обнаруженную в ней подлость души. Вот какие цветочки посадил бобер на унчанскую землю, а ведь ягодки еще не поспели. И вот какого врага обрел себе неосторожный Владимир Афанасьевич в первое же знакомство с товарищем Горбанюк. Впрочем, что-что, а врагов он умел наживать всегда и везде, таков уж был у него характер. И умел их не бояться, вот что, пожалуй, было самым главным в этом его качестве. Не только не бояться, но и не замечать, и даже не то чтобы не замечать, а игнорировать. Например, на всякого рода совещания, где Инна Матвеевна стремилась его уколоть, поддеть или выставить эдаким нытьким, любящим все рисовать в черном цвете, Владимир Афанасьевич ей просто не отвечал, как будто бы ее и не было, словно она не выступала, якобы он ее не слышал. Покусывая губы, не сдерживаясь, она спрашивала с места: «Ну, а мне вы не желаете ответить?» «Да что ж вам отвечать?» — недоуменно вглядывался в нее Устименко. «Нет, я вам, пожалуй, не буду отвечать». Ложась в свою узкую, жесткую монашескую постель, Инна Матвеевна, жалея себя и свою уходящую молодость, напряженно и подолгу думала о том, как начнет она решающий и окончательный бой. А потом в полудремоте виделся ей одинокий волк Жорж Полий.